Я, может быть, не так говорю. У нее странная, очень настойчивая мысль, что она как-то создана для меня. Предназначена мне, понимаете? Поэтому при каждой встрече с ней мне кажется, что она преследует меня. «Бедный», — вставила Ирина. «Здесь нет ничего достойного сожаления. Я сам себе часто хочу объяснить, как случилось, что она всегда в нашей встрече говорит об одном и том же. Я не понимаю ее, удивляюсь ей. Она чужой мне человек. А вот может же случиться такое впечатление, как у вас, будто... Это просто... не знаю». «Неужели так просто?» — подхватила Ирина. «И вы никогда не давали повода? К чему?» «Ну, она не имеет оснований так себя держать с вами». «Ирина!» — он взял, наконец, ее руки. «Зачем вы тогда говорили о своем одиночестве?» — спросила она, уткнув подбородок себе в плечо. «Я думала, что моя поддержка была нужна вам, а вы...» «Постойте, Ирина, постойте. Разве этот год не показал вам...» «Да нет, что говорить». «Я вам обязан всей моей удачей, всем моим трудом, радостью моих...» Она вырвала у него свои руки. «Мне становится тяжело с вами. Все одно и то же. Труд, труд, труд. Скажите мне, а я? Что же я? Неужели вы не видите, что быть только средством, что я... Ну, я не знаю, как сказать. Я начинаю чувствовать, что нужна была для ваших симфоний. А когда вы их написали, пришли другие, и я...» «Ирина, милый друг!» — с мольбой выкрикнул Никита. Он бросился к ней, но она, вздрогнув и смутившись, посмотрела на дверь. Никита оглянулся. На пороге стоял Матвей Васильевич. Он был в пальто, которое горбило его, отягощало и как будто старило больше, чем другая одежда. «Помешал?» — спросил он, сипло и медленно вздохнув. — Нет, — поспешно отозвалась Ирина. — Мы говорили о концерте. — Вижу, какой концерт, — тяжело сказал Матвей Васильевич. — Заходи, — пригласила Ирина, но тут же поправилась. — Или мы придем к тебе потом. Хочешь? — Нет, — сказал Матвей Васильевич. — Зачем же? — Я проходил мимо... Вздумал заглянуть. Да. Он опять вздохнул, мутным усталым взором поглядел на брата и, не прибавив ни слова, грузно повернувшись, ушел сутулый и большой. Утраты. Глава первая. Итак, умер Шеринг. Почему не десяток других людей, которых можно было бы легко заменить? Пустой вопрос. Человек беспомощен перед смертью. Он отвоевывает у нее шаг за шагом. Вот именно, именно так Родион выражает свою мысль. Отвоевывает шаг за шагом. Но смерть все еще полновластна над человеком. Придет время, он умерит ее аппетит и будет даже регулировать ее. «Ясно», — говорит Родион вслух, — «урегулирует. Но пока такие случаи неизбежны, конечно. Тогда почему смерть Шеринга причиняет страдания? Почему с ней нельзя примириться? Потому что она неожиданна. Потому что она бессмысленна, потому что черт знает. Стоп, стоп, Родион». О каком смысле может быть речь? Смерть Шеринга неожиданна? Да. Значит, это несчастный случай? Ясно. Так ли? Ведь в каждом несчастье всегда отыскивают и почти всегда находят виноватых. Ну, скажем, рабочему оторвало руку. Может быть, виноват он сам, неосторожно обращаясь с машиной? Может быть, администрация, которая... Да-да, администрация, бормочет Родион, теребя взлохмаченную копну волос на затылке. Какая к дьяволу администрация? Что за чушь? Но был же в самом деле человек, от которого больше всего зависела жизнь Шеринга.